В селе не будешь? Помнишь ту девочку, чукчаночку, ну, что мне куколку подарила, свою любимую? Может, буду, еще не решил, куда полечу. Подари ей взамен хорошую большую куклу. Не забудь, ребенок обрадуется. Если не забуду, скажи своим кому-то, напомнят. Постараюсь. Поцелуй всех. Скоро буду. Мы приедем в Лондон тебя встречать. Может, пораньше поедем, походим еще по музеям. Хорошо. Сегодня прекрасная слышимость. Это от того, что у нас отличное настроение. Целую. Обнимаю. Спрятав мобильник в карман, Абрамович еще раз посмотрел на лиман, далекий берег, горы, синеющие у горизонта. Вершины сопок, как и лощины крутого берега, выбелены снегом. На фоне голубого высокого неба белые головки сопок кажутся праздничными, таинственными и недоступными. Почти 5 лет назад, когда он впервые увидел эти сопки, они показались ему безжизненными, мрачными, несущими пугающий космизм. Теперь он ощущал и возвышенное, волнующее душу чувство, рассматривая бескрайний, лишь душой осязаемый простор гор. Задумавшись, Абрамович не заметил, как кто-то из охранников открыл замок входной двери коттеджа, оставив ее слегка приоткрытой. Внутри было чисто, тепло, пахло жареной олениной. Где-то он сказал, что ему нравится чукотская оленина. Теперь ему готовили ее в разных видах. Он не возражал, потому что на Чукотке бывал редко, да и не имел ничего против этого мяса. На втором этаже коттеджа располагался его кабинет и комната отдыха. И в кабинете было все, как в гостинице, холодно убрано, и во всем угадывался легкий налет казенщины, и в грубоватой мебели, картинах на стене, в основном чукотские пейзажи, паласах на полу, коврах. Он подумал, что ему давно уже надоела эта казенщина, большой бизнес и губернаторство. Его приход вначале в депутатство Госдумы, а позже на пост губернатора Чукотки – это отчасти забава, игра молодости. «Могу все!» – решил и сделал. Перепродавая различные фирмы, компании, Абрамович уже понимал, что из большого бизнеса уйти невозможно, как не уйдешь от предначертанной свыше судьбы. Миллиарды и их владельца превращали в своего раба. Многие тысячи людей были связаны с его бизнесом. Они стали богатыми, но также были рабами компаний, заводов, его, Абрамовича, решений и указаний. В Анадырь собирались направить представителей счетной палаты РФ. В постановлении говорилось, что это будет плановая проверка. Но губернатор знал, кто из всесильных мужей государства российского стоит за этим. Обкладывают красными флажками, загоняют в угол. Поздно. Он успел большую часть своего состояния перевести в недвижимость банки Англии. Теперь он там кумир и популярный богач. Там отношение к богатым другое, раболепное, а не презрительное, как в России. Вспомнил про сережку жены, прошел в спальню. Небольшая комната с 2 кроватями, с окном, выходящим на восток. Солнце огромным светлым пятном застыло на зеленом паласе. Перешагнув через пятно, он достиг трюмо,